«Не нужно слов», — ответил Ферранте, плохо сдерживая свой восторг. «Я уже решил, какое средство употребить. Жизнь этого человека теперь мне еще ненавистнее, чем прежде. Ведь я не имел права видеть вас до тех пор, пока он жив. Буду ждать. Пусть поскорее прорвет водоем». Он поклонился и стремительно вышел. Герцогиня смотрела ему вслед. Когда он уже был в соседней комнате, она позвала его. «Ферранте!» — воскликнула она. «Благородное сердце!» Он вернулся, как будто досадуя, что его задерживают. Лицо его было прекрасно в ту минуту. «А ваши дети?» «Сеньора, они богаче меня. Вы, вероятно, назначите им небольшую пенсию. Возьмите», — сказала герцогиня, подавая ему ларчик из оливкового дерева. «Тут все бриллианты, какие у меня остались. Они стоят 50 000 франков». «Ах, зачем вы унижаете меня, сеньора?» — сказал Ферранте с ужасом и отшатнулся от нее. Он сразу переменился в лице. «Я не увижусь с вами до того, как настанет время действовать. Возьмите, я требую!» — воскликнула герцогиня, надменным взглядом уничтожив Ферранте. Он положил ларчик в карман и вышел. Но едва закрылась за ним дверь, герцогиня снова окликнула его. Он вошел с тревожным видом. Герцогиня стояла посреди гостиной. Она бросилась ему на грудь. Ферранте едва не лишился чувств от счастья. Через мгновение герцогиня высвободилась из его объятий и глазами указала ему на дверь. «Вот единственный человек, который понял меня», — подумала она. «Так поступил бы и Фабрицио, если бы мог услышать меня». В характере герцогини были две своеобразные черты. Крепко пожелав чего-нибудь, она уже никогда не отказывалась от своего желания. Приняв какое-нибудь решение, она уже не подвергала его обсуждению. И нередко она приводила слова своего первого мужа, славного генерала Пьетронера. «Что за дерзкое неуважение к самому себе? Почему сегодня у меня должно быть больше ума, чем в тот день, когда я решился на этот шаг?» С этого вечера у герцогини появилась какая-то нервная веселость. До той минуты, как она приняла роковое решение, о чем бы она ни думала, на что бы ни смотрела, у нее всегда было ощущение полной зависимости от принца и своей слабости, своего легковерия. Принц, по ее мнению, подло обманул ее, а граф Моска, угодливый царедворец, хотя и невольно, но помог этому обману. А как только она решила отомстить, она почувствовала свою силу, работа мысли доставляла ей наслаждение. Я склонен думать, что причиной безнравственной радости, которую дает итальянцам месть, является сила воображения, свойственная этой нации. В других странах люди, собственно говоря, не прощают обид, а просто забывают их. Герцогиня увиделась с Ферранте Палло только к концу заточения Фабрицио. Вероятно, читатели догадались, что именно он подал мысль о побеге. В 2 лье от усадьбы Сакко, в лесу, сохранилась полуразрушенная средневековая башня высотой более 100 футов. Прежде чем вторично заговорить с герцогиней о побеге, Ферранте упросил ее послать Лудовику с верными людьми, чтобы они установили лестницы у стены этой башни. На глазах у герцогини он поднялся на башню по лестницам и спустился с нее по обыкновенной веревке с узлами. Он 3 раза повторил этот опыт и затем изложил свой план. Через неделю Лудовико, по собственному желанию, тоже спустился с башни по веревке с узлами. И тогда герцогиня подала такой совет Фабрицио. В последние дни перед побегом, который по многим причинам мог привести к смерти узника, герцогиня находила хоть немного покоя только близ Ферранте. Отвага этого человека воодушевляла ее, но читателю, разумеется, понятно, что ей приходилось скрывать от графа столь удивительную дружбу. Ей не страшно было, что он возмутится этим, но она боялась возражений, которые могли подействовать на нее удручающе и усилить ее тревогу. Как взять себе в ближайшие советники человека, заведомо сумасшедшего и к тому же приговоренного к смертной казни? Да еще, добавляла герцогиня, рассуждая сама с собой, человека, который впоследствии может натворить много странных дел. Когда граф приехал сообщить герцогине о разговоре, состоявшемся между принцем и Расси, Ферранте находился в ее гостиной и, как только граф ушел, тотчас же хотел приступить к выполнению ужасного предприятия. Герцогиня с большим трудом удержала его от этого. «Теперь я силен!» – воскликнул сумасшедший. «Теперь у меня нет никаких сомнений в законности такого шага. Но за этим неизбежно и немедленно последует расправа, и Фабрицио казнят. Что ж, таким образом он будет избавлен от опасного спуска с башни. Спуститься вполне возможно и даже нетрудно, но у этого молодого человека нет опыта».